18. Ваня. Лис, просыпайся, приехали. Легонько тормошу плечо Шуйской. Она с тихим стоном открывает глаза и обводит салон мутным после сна взглядом. Хмурится, не сразу соображая, где вообще находится. Глазами упирается в меня. Последние 20 минут Шуйская продрыхла в машине, как сурок, и я очень надеюсь, что ей лучше. «Привет», — бормочет Лиза, пряча подбородок в вороте моего пуховика. На нем большое мокрое пятно, оставшееся после того, как я стирал с него рвоту. Хорошо, что ткань водонепроницаемая. В салоне пока пахнет так себе. Я все наспех убрал влажными салфетками и залил каким-то дезодорантом для туалета, который нашел в магазине. Ну, конечно, завтра надо в химчистку опять. Впрочем, это ерунда. Я уже успокоился, трезво рассудив, что лучше так, чем Шуйской бы стало еще хуже, и пришлось вызывать скорую. Сейчас же у Лиски уже вполне адекватный взгляд. Адекватный, умный и... затравленный. Я готов руку на отсечение дать, что в эту секунду, глядя мне в глаза, она в мельчайших подробностях вспоминает все, что с ней произошло. И, наверное, для такой, как Шуйская, лучше бы было, чтобы ей отшибла память. «Ты как себя чувствуешь?» – спрашиваю. «Нормально, кажется». Слабо улыбается одними губами, а глаза, как у побитой собаки. «Хорошо. Посиди, я сейчас». Выхожу из машины и лезу в багажник за спортивной сумкой. Там у меня форма и кроссы для баскетбола. Лизе они как лыжи, конечно, но до третьего этажа уж дотопает. Лифта в моем доме нет. Он старинный, четырехэтажный. Зато квартира просторная и высокие потолки. Открываю Лизе пассажирскую дверь и ставлю перед ней кроссовки. Она засовывает в них свои розовые ступни, встает и... Я ржу, подхватывая Шуйскую, когда она уже летит носом в асфальт, не сумев сделать и шага. Нет, тут без вариантов. Надо опять нести. «Вань, да не надо. Я вся грязная», — слабо упирается Лиза. «Не страшно. Одежду сейчас постираем, тебя в душ отправим, и все будет ок». «Я даже не про это. Такое не смыть», — убито шепчет Лиска себе под нос. «Но я все равно слышу, так как в этот момент подхватываю ее на руки. Не говори глупостей», — раздраженно отбиваю. «Извини», — бесцветно отзывается. «Ничего ведь не было», — коряво пытаюсь ее убедить, что ерунда это все. «Ну, поцеловались, может. Ну, потрогал грудь или что он там трогал. Тоже мне проблема. Цела же». Но Лиза только скорбно поджимает губы и молчит, опустив глаза. «А я не знаю, что еще говорить. Мне неловко. Страшно хочется ее утешить, но я не представляю, как». Эта внезапная беспомощность нервирует, и я хмурюсь, а голос звучит грубее, чем надо бы, заставляя Лиску только еще сильнее сжаться в моих руках. «Ты говорила, можешь сестре позвонить, да?» «Да». Захожу в подъезд и несу Шуйскую по лестнице. От нагрузки дыхание немного сбивается, кровь течет быстрее от нарастающего пульса. И я сам чувствую, как от меня начинает идти жар. Лиза поглядывает с опаской, затаившись, пока несу ее. Будто моя физическая сила ее сейчас пугает. Чувствую, как она напряжена, окаменела вся. «Тогда сейчас придем и сразу набери ее. Может, она приедет? Вещи тебе привезет, да?» Говорю с перерывами из-за одышки, пока топаю вверх по ступеням. «Хорошо», — тихо отзывается Лиза. «Дохожу с ней на руках до квартиры». Здесь приходится поставить Шуйскую босыми ногами на пол, чтобы открыть дверь. Щелчок, и я запускаю внутрь свою неожиданную гостью. Она несмело ступает в кромешную тьму. Я за ней. Щелкаю выключателем. Длинный и узкий, как кишка, коридор заливает электрическим светом. Лиза, обняв себя руками, озирается. «У меня тут вечный ремонт. Обои содраны, провода свисают в самых неожиданных местах. Половина стены штукатурена, половина пока совершенно голая. Ну а что поделаешь, то времени нет, то денег, то просто лень. Да и для кого особо стараться? А мне и так нормально». «Ты один живешь?» — оборачивается ко мне Лиза. «Да», — отвечаю, разуваясь. «Мне эта квартира от бабушкиной подруги досталась, Клавдии Михайловны. Та одинокая была, и моя бабуля просила ей помогать. Она в этом же подъезде живет, этажом ниже. Так что я, когда к своей заходил, то их Клавдии Михайловне заглядывал спросить, что надо. Делал разное, так, по мелочи. Продукты там принести, лекарства купить, починить что-нибудь. Ну и вот, Клавдия Михайловна отписала в итоге хату мне, а я даже и не знал. Они с моей бабушкой это тайком устроили, конспираторши. Улыбнувшись, развожу руками. «Повезло. А родители?» Слабо улыбается на это Лиза. «А родители с моим младшим братом живут через 2 квартала отсюда. Так вышло, что мы все в одном районе». Подхожу к Лиске и расстегиваю на ней свой пуховик, раз уж сама не догадывается раздеться. При этом случайно касаюсь ее подбородка. Шуйская крупно вздрагивает и отшатывается, словно обожглась. Ресницы взлетают, открывая пронзительный взгляд. Сглотнув, сразу отступаю. Реально боится, что ли, меня? Обидно даже. Кончики пальцев, которыми коснулся ее кожи, странно печет. Похоже, ее реакция заразна. Хм, чешу затылок, не зная, как сгладить неловкость. Ну, проходи, ванная тут. Обхожу Шуйскую по дуге и открываю нужную дверь. Давай сюда пуховик, сразу стирку запустим. Предлагаю, опираясь плечом на дверной косяк. И позвонить, наверное, лучше прямо сейчас, да? Лиза кивает, проходя мимо меня в ванную. Единственную комнату, не считая туалета, где закончен ремонт. Моя личная, едва заметно кривая, гордость. Кафель я сам клал, по видеоурокам. Выуживаю из кармана телефон, наблюдая за тем, как Лиза осматривается. «Красивое сочетание плитки под дерево и под мрамор», — одобряет Шуйская. «Ты сам так придумал?» «Да». Киваю и расплываюсь в улыбке от похвалы, решив оставить тот восхитительный факт, что я все делал сам на какой-нибудь другой раз. Чем потом хвастаться, если вывалить все в первый же вечер? Лиза отдает мне пуховик и отматывает простынь. А через секунду, ойкнув, резко разворачивается ко мне спиной, потому что блузка у нее, оказывается, так и не застегнута, а чашечки лифчика до сих пор спущены. И я успел, зависнув, уставиться на ее розовые соски, украшающие округлую грудь. Почему-то тот факт, что я Лизины прелести сегодня уже видел, особо никак не отпечатался у меня в памяти. На тот момент это, наверное, было словно посмотреть на пациента на операционном столе. Ее нагота воспринималась не как нечто женское, интимное, а скорее как доказательство полной беспомощности. Потому не вызвало даже малейшего интереса в крови. Но сейчас я пытаюсь контролировать лицо и взгляд, но и сам чувствую, что у меня глаза плотоядно загорелись. Горячий ток простреливает позвоночник до самого копчика. Ноздри вздрагивают. Сжимаю челюсти, прокатив по щекам желваки. Лиза, она... красивая, если содрать с нее эти бабушкины тряпки. Красивая, белокожая, золотоволосая, зеленоглазая, уязвимо беспомощная перед мужчиной, неопытная до предела. И в этом что-то есть. Манящее, торкающее. В чем-то я Ленчука понимаю. Ее непорочность и старомодность как вызов. Может и демонов разбудить. Наблюдаю из-под лобья, как торопливо застегивается и приводит себя в порядок, стоя ко мне спиной. Лишним, очень неуместным сейчас возбуждением болезненно тянет. Так, ладно. Вдох, выдох. Забыли. Стряхиваю головой, сбрасывая ощущения. Глупость какая в голову лезет. А ведь просто сиськи увидел. Пусть и очень симпатичные. Надо бы в клуб сходить на выходных и кого-нибудь найти. Мой одинокий целибат что-то затянулся с прошлого месяца. А это всегда плохо сказывается на мозгах. Вот телефон. Звони сестре, чтобы вещи привезла. Кладу трубку на стиралку, называю свой адрес. И, включив Лизе душ, сматываюсь из ванной, решая больше не смущать свою гостью и выдохнуть самому.